Глава без номера. Страна, то есть миллионы людей, пытаются научиться жить красиво и богато. Есть каждый день красную и черную икру, одеваться в дорогие меха, ездить на удивительных заграничных машинах. Но ни черта не получается. Ведь по-настоящему арбайтен круглые сутки самозабвенно, до одури, никто не привык. Все думали, что стоит лишь победить путчистов да убрать Дзержинского с одноименной площади, и дары капитализма сами посыплются с неба. Эта святая простота, граничащая с детской наивностью, главное, что меня всегда поражало в русском человеке времен раннего Ельцина. Впрочем, кто-то добивается своего. Кто-то взлетает к вершинам бытия. Но только этих везунчиков, этих пионеров непаханных капиталистических пространств, этих мозговитых мальчиков с дворянскими лицами и замашками очень мало. Они разобщены, и их каждый день уничтожают. Одного за другим. Им на смену приходят сметливые бандиты со своим собственным языком и жизненным укладом. Менты с хохлядским акцентом, деревенской прямотой, беспринципностью и жестокостью самых отъявленных негодяев. Бесконтрольные и всемогущие, как в прежние времена, спецслужбы. Чиновники, пока в дешевых костюмах и пока с трясущимися от страха руками. Новые кланы, которые в будущем будут управлять огромной страной. У каждого клана своя власть, своя сила, свое мировоззрение. Но основная масса людей, запутанная противоречивыми лозунгами фальшивых демократов, столь же утопическими, как и прежние, коммунистические, собственноручно расправившись со всеми завоеваниями социализма, так и не нашла дорогу к светлому будущему. Разрушив до основания старый мир, странный, противоестественный, но, и это мое убеждение, совсем не такой плохой, как принято считать, добрый, хлебосольный и сплоченный, эти слепые воинствующие массы так и не построили на обломках новый мир. Кругом бардак, предательство, воровство, ужасающая преступность и повальное пьянство. И коршуны на черных мерседесах, скупающие за бесценок страну. Всеобщий хаос. Все друг друга ненавидят. Бури проносятся одна за другой, оставляя после себя трупы и исковерканные судьбы. Натворив бед, стихия уносит твои последние надежды. И ты сидишь у разбитого корыта и не знаешь, что тебе делать, напиться или сразу повеситься. Всю свою энергию ты уже растратил. Получается, что впустую. И сил больше нет. И ничего не добился. Ты жил во имя великих идей. Тебя влекли яркие лозунги. Ты заботился не только о себе, но и о судьбах всего человечества. И в одночасье все рухнуло. Ты беден, несчастен, брошен на произвол судьбы.